уже договорился. Встреча завтра в том же месте. Амыли собрал документы в стопку. Босс, этот парень играет с огнем. Если Continental Trust узнают об утечке, Артур понимает риски. Но его долги букмекерам не оставляют выбора. Я вернулся к креслу и взял последние документы с первой партии. Это была внутренняя служебная записка, датированная прошлой неделей. Меморандум. Операция «Молодой американец». Статус. В процессе реализации. Ответственный. Р. Кембридж. Цель. Дискредитация и устранение У. Стерлинга как конкурента. Методы. Коррупция банковских инспекторов. Компрометация через связи с организованной преступностью. Давление через федеральные органы. Бюджет. 50 000 долларов. Ожидаемые результаты. Закрытие банка. Арест или бегство из страны. Сроки. До 31 декабря 1929 года. Значит, у нас есть неделя до их планируемого финального удара. Я отложил меморандум. Патрик, завтра же передадим эти документы агенту Харрису. Пусть бюро начинает собственное расследование. Амыли кивнул. А что с Вестфилдом? Когда Continental Trust обнаружит утечку, он станет первым подозреваемым. Предложи ему переехать к родственникам в Бостон до Нового года. Скажи, что это оплачиваемый отпуск. $5000 за месяц молчания. Хорошая идея. А его жена? Жена ни о чем не знает. Артур сказал ей, что получил премию за хорошую работу. Мы просидели у камина еще полчаса, обсуждая детали операции против Continental Trust. Полученные документы давали нам огромное преимущество, но нужно использовать их умело, не выдав источник информации. Босс, сказала Мэлли, когда мы готовились расходиться, а что, если Харрис решит арестовать людей из Continental Trust прямо сейчас? Это же прямые доказательства коррупции, возможно, государственной измены. Сомневаюсь. Федералы предпочитают собирать полную картину прежде чем действовать. К тому же, преждевременные аресты могут спугнуть более крупную рыбу. На следующий день Амыли встретился с Вестфилдом в том же ирландском пабе на Нижнем Истсайде. Юрист выглядел еще более измученным, чем неделю назад. Темные круги под глазами, дрожащие руки, нервное поведение – все выдавало человека на грани срыва. «Патрик», – прошептал он, усаживаясь за угловой столик, – «я думаю, они начинают что-то подозревать. Кто именно? Кембридж вчера вызвал меня к себе». Спрашивал о пропавших документах из сейфа. Якобы, инвентаризация выявила недостачу нескольких важных бумаг. Амыли заказал два виски и придвинулся ближе. «А что ты ответил?» «Сказал, что ничего не знаю. Но он смотрел на меня очень подозрительно. А сегодня заметил, что мой стол обыскивали. Лежавшие документы переложены в другом порядке. Артур, пора действовать быстро. Если у тебя есть что-то еще, передавай сейчас». Потом может быть поздно. Вестфилд достал из внутреннего кармана пиджака тонкий конверт. Здесь копии самых секретных документов. Планы на будущий год. И список американских чиновников на их зарплате. Сколько там имен? 37 человек. Сенаторы, конгрессмены, федеральные судьи, высокопоставленные чиновники министерств. Суммы от 5 до 50 тысяч долларов в год. Амыли взял конверт и спрятал во внутренний карман. А что с планами на будущий год? Они собираются скупить контрольные пакеты акций 5 крупнейших банков Восточного побережья, создать единую финансовую группу, а затем начать скупку предприятий военной промышленности. Вестфилд отпил виски и наклонился ближе. Патрик, там есть переписка с какими-то радикальными группами в Баварии. Они называют себя Национал-социалистической рабочей партией и планируют прийти к власти в Германии. А что Continental Trust с ними обсуждает? Будущие поставки американского сырья и оборудования в случае прихода нацистов к власти. Плюс координацию действий по ослаблению американской экономики изнутри. Амыли почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Если эта информация достоверна, то речь идет не просто о финансовых махинациях, а о государственной измене. Артур, ты понимаешь серьезность этой информации? Конечно, понимаю. Именно поэтому хочу как можно скорее исчезнуть из Нью-Йорка. Амыли достал конверт с деньгами. Здесь 10 тысяч, как договаривались. Плюс еще 5 тысяч на дорожные расходы. Поезжай в Бостон к родственникам. Оставайся там до февраля. А что сказать жене? Что твоя фирма отправляет тебя в командировку для изучения банковского дела в Новой Англии, с повышением зарплаты. Вестфилд спрятал деньги и встал из-за стола. Патрик, передай своему боссу, что я благодарен за возможность начать новую жизнь. Когда Амыли вернулся в особняк, Я уже ждал его в кабинете. Документы из конверта превзошли все ожидания. Переписка Кембриджа с Берлином раскрывала детали масштабного заговора против американской экономики. Одно письмо от октября 1929 года было особенно показательным. Герр Шмидт. Крах фондового рынка создает идеальные условия для реализации наших планов. Население деморализовано, правительство растеряно, конкуренты ослаблены. Предлагаю ускорить график операции и завершить первую фазу к лету 1930 года. Прилагаю список целей для приобретения и суммы, необходимые для их реализации. Общий бюджет составляет 50 миллионов долларов, что вполне реально при поддержке ваших партнеров из Баварии, Р. Кембридж. Но самым шокирующим был список американских чиновников, получающих деньги от Continental Trust. Среди имен значились два сенатора, четыре конгрессмена, федеральный судья и заместитель министра финансов. «Патрик», — сказал я, закрывая папку с документами, — «мне надо завтра же встретиться с Харрисом. Эта информация не может ждать. А что с самим Вестфилдом? Он уже в поезде на Бостон. Мартинс лично проводил его на вокзал и убедился, что никто не следит. Я подошел к сейфу и поместил документы в специальное отделение для особо важных бумаг. Патрик, сегодняшний день может войти в историю. Мы получили доказательства самого масштабного заговора против Америки со времен войны за независимость. А что будем делать дальше? Передадим информацию федералам и позволим им действовать. Наша задача обеспечить безопасность источников и подготовиться к контрудару Continental Trust. Амелли кивнул и направился к выходу. У двери он остановился. Босс, а не кажется ли вам, что все происходит слишком гладко? Словно Continental Trust специально подставляются под удар. Вопрос заставил меня задуматься. Действительно, получение такой компрометирующей информации казалось слишком простым. Возможно, Патрик, но пока что нам выгодно играть по их правилам. А настоящие мотивы выяснятся позже. Когда Эмили ушел, я остался один в кабинете, обдумывая полученную информацию. Масштаб заговора превосходил все мои ожидания. Continental Trust оказались не просто жадными спекулянтами, а агентами иностранного влияния, стремящимися подорвать американскую экономику изнутри. Завтра эти документы лягут на стол агента Харриса, и начнется новая фаза войны. Агент Роберт Харрис поднимался по мраморным ступеням здания бюро, крепко сжимая в руке кожаный портфель с документами. Серый зимний день отражался в высоких окнах, а эхо его шагов гулко отдавалось в просторном вестибюле. Часы на стене показывали 9:45 утра, точно назначенное время встречи с заместителем директора. Секретарша мисс Томпсон, аккуратная женщина в темно-синем костюме, подняла взгляд от печатной машинки «Ремингтон». «Мистер Харрис, мистер Толсон вас ждет. Проходите, пожалуйста». За массивным дубовым столом сидел Клайд Толсон, правая рука директора Гувера. Мужчина лет 40, с проседью на висках и пронизывающими голубыми глазами за очками в золотой оправе. Его темный костюм от лучшего портного Вашингтона идеально сидел на плечах, а золотые запонки поблескивали в свете настольной лампы. «Садитесь, Роберт», — кивнул Толсон, указывая на кресло напротив стола. «Что у нас по операции со Стерлингом?» Харрис достал из портфеля толстую папку и аккуратно разложил документы на полированной поверхности стола. «Сэр, ситуация развивается намного серьезнее, чем мы первоначально предполагали. Стерлинг передал информацию, которая выходит за рамки обычного расследования организованной преступности. Конкретно, Continental Trust ведет системную работу по дискредитации конкурентов через коррупцию в банковском надзоре». Харрис передал Толсону служебную записку с грифом «Совершенно секретно». «Операция с банком Стерлинга – только верхушка айсберга». Толсон внимательно изучил документ, его лицо оставалось невозмутимым, но пальцы слегка стучали по ручке перьевой ручки. Артур Вестфилд, младший юрист Metropolitan Financial Corporation, дочерней организации Continental Trust. Откуда такая подробная информация? Долги букмекерам. 15 тысяч долларов. Стерлинг предложил покрыть долг в обмен на внутренние документы банка. И что мы получили? Харрис достал фотокопии документов и разложил их перед заместителем директора. Во-первых, полный список банковских инспекторов, получающих взятки от Continental Trust. Во-вторых, планы по устранению 12 конкурентов по всему восточному побережью. В-третьих, и это самое тревожное, соглашение с консорциумом немецких банков о совместных инвестициях в американскую экономику. Толсон поднял бровь. Немецкие банки, какие именно? Deutsche Industriebank, Archenische Credit Bank, Консорциум из Гамбурга. Харрис перевернул страницу. Седьмая статья соглашения прямо говорит о координации действий по приобретению контрольных пакетов акций ключевых американских предприятий, особенно военно-промышленного комплекса. Заместитель директора встал из-за стола и подошел к карте США, висевшей на стене. Красные булавки отмечали локации текущих расследований бюро. Роберт, это уже вопрос национальной безопасности. Если Continental Trust действительно координирует действия с иностранными банками по захвату американских активов, мы имеем дело с экономическим шпионажем. Именно поэтому я прошу санкции на официальное вмешательство. Харрис достал еще один документ. Список американских чиновников, получающих деньги от Continental Trust. Два сенатора, четыре конгрессмена, федеральный судья и заместитель министра финансов. Телсон резко повернулся. Вы проверили достоверность этой информации? Стерлинг предоставил банковские записи, подтверждающие переводы. Суммы от 15 до 50 тысяч долларов ежемесячно, агент указал на колонку цифр в документе. Деньги поступают через подставные компании, но источник отслеживается до Continental Trust. Телсон внимательно изучил цифры, затем поднял взгляд на Харриса. Роберт, насколько мы можем доверять этому Стерлингу? В конце концов, он работает с мафией, что гарантирует, что он не играет на две стороны. Харрис отложил документы и серьезно посмотрел на заместителя директора. Сэр Уильям Стерлинг, это финансовый гений. Человек, который точно предсказал дату краха в октябре и сумел не только выжить, но и нажить состояние на разорении других. За полтора года он поднялся от стажера до владельца собственной фирмы и стал казначеем самого влиятельного преступного синдиката в стране. Продолжайте. Более того, он заручился поддержкой таких людей, как Джон Роквуд и Уильям Вандербильт III. Эти люди не ведут дела с мелкими мошенниками. Харрис достал еще один документ. Его банк реально помогает сотням семей. Его текстильная фабрика дает работу 300 человек. Это не обычный преступник. Телсон кивнул, обдумывая слова агента. И ваше заключение, мистер Телсон, таких людей лучше иметь союзниками, чем врагами. Стерлинг может стать нашим мостом не только в преступный мир, но и в высшие финансовые круги. Человек с такими способностями и связями слишком ценен, чтобы его терять. Заместитель директора задумчиво сказал. Вы знаете, когда я познакомился с ним, то сразу понял, что он необычный человек, несмотря на свою молодость. Он вернулся к столу и взял трубку телефона. «Мисс Томпсон, соедините меня с директором Гувером. Срочно!» Пока Телсон ждал соединения, Харрис продолжил доклад. «Сэр, есть еще один аспект. Стерлинг находится под постоянным наблюдением Continental Trust. За его банком назначен специальный куратор, блокирующий любые значительные операции. Если мы не вмешаемся, ценный агент под прикрытием может быть скомпрометирован. Эдгар, Клайд, мне нужно срочно обсудить ситуацию по делу «Чистые руки». Помните, я вам докладывал? Да, именно сейчас». Телсон положил трубку и внимательно посмотрел на Харриса. «Какие конкретно действия вы предлагаете?» «Первое. Официальный запрос в департамент банковского надзора о пересмотре дела Merchants Farmers Bank. Требование отстранить всех инспекторов, фигурирующих в документах Вестфилда. Обоснование. Процедурные нарушения при проведении проверки и конфликт интересов». Харрис показал соответствующие документы. «Затем назначение нового куратора, лояльного к бюро». Телсон кивнул. «У вас есть кандидатура, Эдвард Морган, агент в отставке. 20 лет безупречной службы, последние 5 лет работает консультантом по финансовым преступлениям. Он понимает специфику банковской деятельности и может обеспечить прикрытие операций. А что касается самого Continental Trust, здесь нужна осторожность». Харрис сложил документы обратно в папку. «У этой организации есть связи в Конгрессе. Прямая атака может встретить политическое сопротивление». Телсон прошелся по кабинету, его черные Оксфорды беззвучно ступали по толстому ковру. «Значит, действуем постепенно. Официальный запрос о проверке деятельности Continental Trust и его дочерней компании в связи с поступившей информацией о возможных нарушениях банковского законодательства. Осторожная формулировка не вызовет преждевременной реакции, сэр», — согласился Харрис. Зазвонил телефон. Телсон поднял трубку. «Да, Эдгар, агент Харрис у меня в кабинете с экстренным докладом. Ситуация требует немедленного вмешательства на самом высоком уровне». После короткой паузы заместитель директора кивнул. «Понятно, мы будем через 10 минут». Телсон повесил трубку и взглянул на Харриса. Директор Гувер хочет лично заслушать ваш доклад, а пока подготовьте официальные документы для Департамента банковского надзора. Операция «Чистые руки» получает статус дела национальной безопасности. Харрис поднялся из кресла, крепко сжимая портфель. «Сэр, есть ли дополнительные полномочия для работы со Стерлингом? Полная поддержка и защита, рекомендации для правительственных депозитов, налоговые льготы как компенсация за причиненный ущерб?» Толсон надел пиджак. «Роберт, этот случай может стать одним из самых значительных в истории бюро. Не подведите». Выходя из кабинета, Харрис чувствовал тяжесть ответственности. Документы в его портфеле содержали информацию, способную потрясти основы американской финансовой системы. Операция «Чистые руки» вдруг превратилась в масштабное расследование, где ставкой являлась экономическая безопасность страны. Глава 7. Полное освобождение. Декабрьское утро выдалось особенно мрачным. Снег с дождем барабанил по окнам Merchants Farmers Bank, а в главном зале царила угнетающая атмосфера подавленности. Я стоял у стойки из полированного красного дерева, наблюдая за скудным потоком клиентов, и с горечью сознавал, как всего за несколько недель федеральный куратор превратил поднимающийся на ноги банк в бюрократическую машину. Уолтер Хант расположился в угловом кабинете первого этажа, превратив его в командный пункт тотального контроля. Каждые полчаса кто-то из сотрудников банка поднимался по деревянной лестнице с документами, требующими его одобрения. Даже обычный кредит фермеру на $500 теперь требовал письменного разрешения куратора. «Мистер Стерлинг, подошел ко мне Томас Эллиотт, управляющий банком. Его обычно аккуратные усики растрепались, а в карих глазах за очками читалось отчаяние. Сегодня утром мистер Хант отклонил еще 7 заявок на кредиты. Как обычно, он говорит, что социальная благотворительность не входит в задачи коммерческого банка. За окнами декабрьский Бруклин тонул в предрождественской меланхолии. Уличные торговцы пытались продать елки и игрушки, но покупателей было мало. Великая депрессия сжимала город железными тисками, а мой банк, который мог бы помочь людям, превратился в обычное бюрократическое учреждение. «А что с программой помощи безработным?» – спросил я. «Полностью заморожено». Эллиотт достал блокнот с записями, близоруко прищурился на него. Хант заявил, что банк не благотворительная организация. Микрокредиты под низкие проценты объявлены экономически необоснованными. К нам подошел невысокий мужчина в поношенном пальто и шляпе с залысинами. Патрик Фленнери, ирландский кузнец, получивший месяц назад кредит на развитие мастерской. Теперь его лицо выражало крайнее беспокойство. «Мистер Стерлинг», — сказал он с ирландским акцентом, — «что случилось с банком? Я привел двух друзей за кредитами, но этот федеральный человек наверху прогнал их, даже не выслушав. Мистер Фленнери, это временные трудности». «Да какие там временные?» — вмешался другой голос. «А вот и доктор Брайан, один из членов совета директоров банка». Пожилой врач с седой бородкой выглядел крайне раздраженным. За ним шел Роберт Адамс, торговец недвижимостью, тоже член правления. «Мистер Стерлинг», — сказал Брайан, не скрывая недовольства, — «нам нужно серьезно поговорить. Немедленно». Я кивнул недовольному Фленнери и отошел в сторону. Мы отправились в конференц-зал на втором этаже, тот самый, где недавно праздновали покупку банка. Теперь атмосфера кардинально изменилась. За овальным столом из полированного ореха сидели остальные члены совета. Хэмилтон, Уэткинс, МакГрегор. Их лица выражали крайнее недовольство. «Уильям», — начал Хэмилтон, бывший президент банка, — «когда мы продавали вам банк, то рассчитывали на совсем другое развитие событий». «В каком смысле?» — спросил я, украдкой взглянув на карманные часы. «Половина одиннадцатого. Мы думали, что получаем энергичного молодого финансиста, который возродит банк», — сказал Адамс. «Вместо этого получили федеральный надзор и полную парализацию деятельности». А Брайан развернул на столе газету «Брэклиндейл и Ягли» со статьей о проблемах местных банков. «Посмотрите, что пишут в прессе. Merchants Farmers Bank под подозрением в связях с организованной преступностью. Это убивает нашу репутацию». Уэткинс, фабрикант текстиля, постучал пальцем по столу. «За время под вашим руководством мы потеряли 30% клиентов. Люди боятся связываться с банком под федеральным контролем». «Джентльмены», — спокойно ответил я, снова посмотрев на часы, — «предлагаю обратиться непосредственно к мистеру Ханту. Возможно, удастся найти компромисс». МакГрегор, юрист, покачал головой. «Мы уже пытались с ним договориться. Он неумолим. Тем не менее, попробуем еще раз», — настоял я, поднимаясь из-за стола. Коллективное обращение совета директоров может подействовать. Все вместе мы спустились на первый этаж к угловому кабинету, который Уолтерхант превратил в командный пункт тотального контроля. За массивным дубовым столом сидел федеральный куратор. Пожилой мужчина в строгом сером костюме с серебристыми волосами и внимательными карими глазами за очками в стальной оправе. Перед ним высились стопки документов, каждый лист требовал его личной подписи. «Мистер Хант», — начал Хэмилтон, — «мы пришли обратиться к вашему здравому смыслу. Банк задыхается под грузом ограничений». Хант поднял голову от документов и окинул нас холодным взглядом. «Джентльмены, я исполняю прямые указания Департамента банковского надзора. Социальные эксперименты мистера Стерлинга создают недопустимые финансовые риски. Но люди остаются без помощи», — возразила Брайан. «Фермеры, ремесленники, мелкие торговцы. До Рождества всего 3 дня, а вы блокируете кредиты на покупку инвентаря и продуктов. Банк — неблаготворительная организация, доктор», — отрезал Хант. «Микрокредиты под низкие проценты экономически не обоснованы». Адамс попытался найти другой подход. «Мистер Хант, может быть, частичное смягчение ограничений, хотя бы на период праздников, никаких исключений». Куратор вернулся к документам. «Все новые кредиты свыше $500 требуют моего письменного одобрения. Точка». Я снова взглянул на часы. «Без 5:11. Сейчас начнется шоу». Входная дверь банка распахнулась, и в главный зал вошел высокий мужчина в дорогом пальто с меховым воротником. Снег таял на его широких плечах, а проницательные голубые глаза за очками в стальной оправе сразу нашли наш кабинет. Незнакомец уверенной походкой направился прямо к нам. Его лицо выражало непоколебимую решимость, а в руке он сжимал кожаный портфель с золотыми застежками. «Мистер Хант», — обратился он к куратору. «Да, это я», — ответил Хант, поднимаясь из-за стола. «А вы кто?» «Эдвард Морган», — произнес незнакомец, доставая из портфеля официальный документ с печатями. «Новый федеральный куратор по этому банку. Вы отстранены от должности по решению Департамента банковского надзора». Лицо Ханта побледнело. «Что? По какому праву?» «По праву процедурных нарушений в вашей работе», — холодно ответил Морган. «Превышение полномочий, злоупотребление служебным положением, парализация деятельности финансово-здорового учреждения». Новый куратор развернул документ на столе. «Мистер Хант, у вас есть 30 минут, чтобы собрать личные вещи и покинуть банк. Ваши полномочия аннулированы немедленно». Хант схватил документ дрожащими руками, быстро пробежал глазами по тексту. «Но это невозможно. Я действовал в строгом соответствии с инструкциями». «Ваши инструкции были основаны на ложных обвинениях», — отрезал Морган. «Первоначальное расследование этого банка проводилось с грубейшими нарушениями федеральных стандартов». Морган повернулся ко мне. «Мистер Стерлинг, от имени Департамента банковского надзора приношу официальные извинения. Все ограничения на деятельность банка снимаются немедленно». Хант попытался возразить, но связи с сомнительными личностями признаны несостоятельными, перебил его Морган. «Деловые встречи с гражданами США не являются преступлением, мистер Хант, а все финансовые операции мистера Стерлинга проводились через законные каналы». Бывший куратор медленно собрал документы со стола, его руки заметно дрожали. «Это несправедливо. Я служил стране 20 лет, и именно поэтому дело ограничивается отстранением», — сухо заметил Морган. «При других обстоятельствах последовали бы уголовные обвинения». Хант вышел из кабинета, не прощаясь. Через стеклянную дверь было видно, как он пересекает главный зал банка быстрыми шагами, не глядя по сторонам. Морган достал из портфеля еще один документ. «Мистер Стерлинг, банковская лицензия восстанавливается в полном объеме. Все права владельца банка возвращаются вам без ограничений». Хэмилтон не выдержал. «Мистер Морган, что это означает для нашей работы?» «Это означает, что банк может продолжать социальные программы», — ответил новый куратор. «Более того, учитывая общественную значимость деятельности Merchants Farmers Bank, бюро расследований рекомендует ваше учреждение для работы с правительственными депозитами». А Брайан присел на край стола. «Правительственными депозитами? $300 000 резервных фондов», — подтвердил Морган. «Знак доверия федеральных органов». Адамс первый пришел в себя. «Мистер Стерлинг, приносим искренние извинения за сомнения. Мы не понимали масштаба происходящего». «Да», — добавила Брайан. «Прошу прощения за резкие слова. Теперь ясно, что проблема крылась не в вас». «Джентльмены», — сказал я, — «извинения приняты. Но сейчас главная работа. До Рождества осталось 3 дня, а у нас очередь клиентов, ждущих кредиты. Морган собрал документы в портфель. Мистер Стерлинг, мое присутствие здесь больше не требуется. Банк полностью свободен от федерального надзора. Он направился к выходу, но на пороге обернулся. Кстати, компания, инициировавшая ложные обвинения, окажется под пристальным вниманием федеральных органов. Он не упомянул Metropolitan Financial Corporation, но и так все ясно без лишних слов. Когда новый куратор ушел, я повернулся к совету директоров. «Джентльмены, предлагаю немедленно возобновить полноценную работу». Томас, обратился я к Эллиотту, «созовите всех кредитных инспекторов. Сегодня мы должны обработать все заявки, поступившие за последний месяц». «Уже организую, сэр», — ответил управляющий, направляясь к двери. Хэмилтон протянул руку. «Уильям, удачи вам». Банк снова в надежных руках. Мокрый снег прекратился. На улице выглянуло солнце. За окнами кабинета главный зал наполнялся людьми. Несмотря на снежную погоду, клиенты торопились вернуться в банк, который снова мог им помочь. До рождественских каникул оставалось всего 3 дня, и работы предстояло много. Дон Сальваторе Марранцано сидел за массивным письменным столом из темного дуба в своем кабинете на 2-м этаже особняка. Зимнее солнце, робко выглянувшее после пасмурного снежного утра, пробивалось через тяжелые бордовые шторы, освещая аккуратные стопки документов и 2 телефонных аппарата, один черный для обычных звонков, второй красный для особо важных разговоров. На столе лежали открытые банковские отчеты Merchants Farmers Bank за последние 3 месяца. Марранцано поправил золотые очки и внимательно изучал цифры. Мужчина 58 лет с седыми усами и тщательно зачесанными назад волосами выглядел как преуспевающий адвокат или банкир. Только шрам на левой руке, идущий от запястья к локтю, напоминал о менее респектабельном прошлом. В кресле напротив сидел Джузеппе Боннана, консильери семьи. Невысокий коренастый мужчина 42 лет с аккуратными усиками листал фотографии, сделанные наблюдателями у банка в Бруклине. На снимках Стерлинг выходил из черного подскарт, входил в здание банка, разговаривал с клиентами. У окна стоял Гаэтан Рина, капитан семьи из Бронкса. Мужчина средних лет в сером костюме держал в руках чашку эспрессо и наблюдал за садовниками, убирающими снег с дорожек. Марранцано отложил фотографии и взял со стола газету «La Gazzetta Italiana» недельной давности. На первой полосе крупными буквами было написано о новых арестах в Палермо. Итальянская полиция продолжала наступление на традиционные семьи Сицилии. «Посмотрите на это», — сказал он, показывая заголовок Боннана. «Муссолини истребляет наших братьев на родине, а здесь молодежь добивает то, что осталось от старых традиций». Боннана кивнул, понимая настроение Дона. «Последние 2 года принесли серьезные изменения в расстановке сил американской мафии. Старые боссы либо умирали, либо теряли влияние, уступая место более молодым и агрессивным лидерам. Лучиано и Лански меняют все правила игры», — продолжал Марранцано. «Раньше мы работали семьями, кровными связями. Теперь они создают корпорации, принимают не итальянцев, евреев, ирландцев». Рина отставил чашку эспрессо и подошел к столу. «Дон Сальваторе, но результаты впечатляют. Доходы выросли в 3 раза за 2 года. За счет чего?» – резко спросил Марранцано. «За счет отказа от чести, от традиций, от всего, что делало нас сильными веками». Он тяжело встал и прошелся по кабинету, его шаги глухо звучали по персидскому ковру. «Массирия слишком стар и слишком жаден, чтобы сопротивляться переменам. Он видит только деньги. А деньги делают молодые, Лучиано, Кастелло, этот финансист Стерлинг». Боннана осторожно вмешался. «Но разве плохо, что мы становимся богаче и влиятельнее?» Марранцано остановился у книжной полки, где стояли тома по истории Сицилии и римского права. «Джузеппе, моя семья контролировала территорию в Кастелло Море дель Гольфа 400 лет. 4 века мы выживали, потому что знали, кто мы такие. Сицилийцы, люди чести, не американские бизнесмены в костюмах». Он снял с полки кожаный том и открыл на закладке. «Смотрите, что писал Цезарь о Галлах. Они сильны, пока помнят свои традиции, но стоит им поддаться римскому образу жизни, и они становятся слабыми, разобщенными, легкой добычей». Рина переминался с ноги на ногу. «Дон, но времена изменились. Мы в Америке, не в Сицилии. Времена меняются, принципы остаются», — отрезал Марранцано. «И главный принцип — уважение к старшим, к опыту, к иерархии». Он положил книгу обратно на полку и повернулся к собравшимся. «А что мы видим сейчас? Лучиано, ему 33 года, указывает боссам, которые в два раза старше. Лански, еврейский мальчишка, распоряжается итальянскими деньгами. Стерлинг, американец без капли нашей крови, знает больше о наших финансах, чем сами Доны. Боннана достала из портфеля еще один документ. Но, Дон Сальваторе, результаты говорят сами за себя. Вот отчет за 1929 год. Общие доходы всех семей Нью-Йорка выросли на 40%. А сколько семей исчезло за это время? Парировал Марранцена. Сколько старых боссов ушли на пенсию или умерли при загадочных обстоятельствах? Он подошел к окну и посмотрел на заснеженный сад. Джо Босс Массерия думает, что контролирует ситуацию, но молодежь уже готовит ему замену. Они терпят его, пока он полезен, но стоит ему стать помехой. Марранцена не закончил фразу, но все поняли намек. «Что вы предлагаете?» – спросил Рина. «Пока не поздно, нужно напомнить всем, кто здесь настоящий хозяин», – ответил Марранцена, поворачиваясь от окна. «Старая гвардия еще не сдалась. У нас есть связи, люди, территории». Боннана нахмурился. «Дон, это означает конфликт с другими семьями». «Конфликт неизбежен», – холодно сказал Марранцена. «Вопрос только в том, начнем ли мы его, когда у нас еще есть силы, или будем ждать, пока они нас поодиночке уберут». Он вернулся к столу и раскрыл карту Нью-Йорка с отмеченными территориями различных семей. Массерия контролирует Манхэттен, но его люди стареют. Лучиана имеет Бруклин, но половина его солдат – молокососы, не умеющие держать в руках пистолет. Костелло силен в политических связях, но у него мало уличных бойцов. Марранцена провел пальцем по карте. А мы контролируем Бронкс, части Квинса и связи с семьями из других городов. Плюс у нас есть то, чего у них нет, единство цели и понимание того, за что мы сражаемся. За что именно? Тихо спросил Рина. Марранцена посмотрел на него долгим взглядом. За право оставаться сицилийцами в Америке. За право сохранить то, что наши отцы принесли из Старого Света, за то, чтобы наши дети знали, кто они такие, а не превратились в безликих американских дельцов. Он снова сел за стол, и первый шаг – показать, что их новая система уязвима, что их финансовый гений всего лишь человек, которого можно остановить. $300 000 в месяц проходит через его банк, сказал Марранцена, постучав пальцем по отчету. 20% от всех наших доходов в Нью-Йорке. Плюс текстильная фабрика дает работу 200 человек, добавил Рина, не оборачиваясь. Боннана отложил фотографии и достал из кожаного портфеля машинописные листы. Вот отчет о расходах Стерлинга за декабрь. Дом за $80 000, автомобиль за 3000, одежда, рестораны, прислуга. Живет хорошо, но не чрезмерно. Охрана? Спросил Марранцена. Один ирландец, Амелли, бывший боксер, умеет стрелять. «Плюс двое охранников в банке днем», — ответил Боннана. «Ночью банк пустой, только сторож». Марранцена встал из-за стола и подошел к сейфу, встроенному в стену за книжными полками. Покрутил комбинацию, достал толстую папку с надписью «Atlantic City», «Соглашение». «Согласно майским договоренностям, казначей синдиката неприкосновенен», — прочитал он вслух. «Любое покушение на него рассматривается как нападение на все семьи, но только если это явное покушение», заметил Рина, поворачиваясь от окна. «Несчастные случаи в соглашениях не упоминаются». Боннана кивнул. «Пожар, взрыв газа, автомобильная авария. Таких случаев много в городе каждый день». Марранцена вернулся к столу и раскрыл карту Бруклина. Красными кружками были отмечены дом Стерлинга, банк, текстильная фабрика, несколько ресторанов, которые он посещал. «Маршруты предсказуемые?» – спросил он. «Каждое утро из дома к банку по той же дороге», — ответил Боннана. «Вторник и пятница — объезд фабрики. По средам обедает в ресторане Луиджи на 4-й авеню». Рина подошел к столу и указал на карту. «Тоннель под Ист-Ривер. Узкое место, если что-то случится с автомобилем там». «Слишком публично», — покачал головой Марранцена. «Полиция будет тщательно расследовать такой случай». «Тогда банк», — предложил Боннана. «Старое здание, газовые трубы, электропроводка. Взрыв во время вечерней работы. А сторож?» – спросил Марранцена. «Старик Петруччи. Можно предупредить, чтобы в тот день заболел». Марранцена снял очки и протер стекла белым платком. За окном садовники закончили уборку снега и укрывали кусты роз мешковиной на зиму. «Проблема не в технических деталях», – сказал он наконец. «Проблема в том, что даже после несчастного случая деньги будут течь тем же путем. Другой казначей продолжит управлять банком, программы останутся. Тогда что вы предлагаете? Спросил Рина. Марранцена подошел к окну и посмотрел на заснеженный сад. Вдали виднелся гараж, где стояли три автомобиля, 2 Cadillac и 1 Lincoln. Сначала попытаемся устранить проблему физически. Если не получится, перейдем к финансовой дискредитации. Он повернулся к собравшимся. Боннана, подготовь 3 варианта несчастного случая, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий момент. Боннана понимающе кивнул. Сроки, как можно быстрее, до того, как они окончательно укрепятся после решения проблем с федералами. Рина сел в кресло и закурил сигару. А если несчастный случай не получится организовать? Марранцена открыл ящик стола и достал еще одну папку с документами. Да, этот Стерлинг непростой малый. В Атлантик-Сити он обвел моих людей, как детей. Так что, если не получится его устранить, покажем остальным семьям, что их казначей ворует. Несколько исчезнувших переводов, подозрительные счета в швейцарских банках, свидетели, готовые дать показания за деньги. Лучиано и Лански поверит, усомнился Боннана. Если доказательства будут убедительными, то да, жадность – универсальный человеческий порог. Все поверят, что Стерлинг решил обеспечить себе безбедную старость за счет синдиката. Марранцена закрыл папку и убрал в ящик стола. Самое важное – надо действовать осторожно и поэтапно. Сначала физическое устранение. Если не получится, тогда финансовая компрометация. Но в любом случае до января проблема должна быть решена. Рина затушил сигару в хрустальной пепельнице. Начинаем подготовку. Начинайте, кивнул Марранцена. И помните, никаких следов, ведущих к нам. Это должно выглядеть как обычное невезение молодого банкира. Боннана и Рина поднялись из кресел, собрали документы и направились к двери. Марранцена остался один, глядя в окно на зимний сад. На часах было 3:30 дня, скоро стемнеет. Он взял трубку красного телефона и набрал номер. Это Сальваторе. Собери людей на завтра вечером. Обычное место, обычное время. Есть работа. Глава 8. Контратака. Декабрь засыпал Нью-Йорк влажным снегом, превращая городские улицы в черно-белую картину. С окна моего кабинета открывался вид на заснеженный центральный парк, где редкие прохожие торопливо пересекали аллеи, кутаясь в шерстяные пальто. До Рождества оставалось всего несколько дней, но деловая активность в финансовом районе не затухала. Слишком много важных вопросов требовало решения до начала праздничных каникул. Патрик Амелли сидел в кожаном кресле напротив моего стола, просматривая последние документы от Вестфилда. Громадный ирландец выглядел довольным. Его тщательная работа с запуганным юристом приносила превосходные результаты. На столе лежала стопка фотокопий, каждая из которых представляла собой еще один камень в фундамент нашей атаки на Continental Trust. «Босс», — сказал Амелли, отложив очередной документ, — «Артур превзошел самого себя. Здесь не просто доказательство нечестной конкуренции. Это полная схема захвата рынка через коррупцию и давление. Я взял протянутую им бумагу». Машинописный текст на бланке Continental Trust содержал внутреннюю переписку между различными отделами компании. Язык документа был нейтральным, но смысл поражал своей циничностью. Планы систематического разорения конкурентов, схемы подкупа банковских инспекторов, списки политических деятелей, получающих консультационные платежи. «Сколько банков в их списке целей?» – спросил я, указывая на приложение к документу. 12 финансовых учреждений по всему восточному побережью, Амелли пролистал страницы, от Бостона до Вашингтона. Бюджет операций 15 миллионов долларов. Срок реализации до следующего лета. Масштабы амбиций Continental Trust впечатляли. Это не просто экспансия, а попытка монополизировать региональный банковский сектор. Используя хаос после октябрьского краха, они планировали скупить или разорить всех серьезных конкурентов. Телефон зазвонил, прерывая наше обсуждение. Я поднял трубку элегантного аппарата в позолоченном корпусе. Стерлинг слушает. Уильям, это Сэмюэль Розенберг. Голос моего юриста звучал деловито. Документы поданы. Иск о клевете и злонамеренном вмешательстве в деловые отношения против Continental Trust на 5 миллионов долларов компенсации. Реакция суда. Судья Маккормик принял заявление к рассмотрению. Предварительное слушание назначено на 27 декабря. Сразу после рождественских каникул. Плюс мы добились замораживания активов Metropolitan Financial Corporation до решения суда. Превосходно. Пока Continental Trust будет защищаться в судах, их операционные возможности серьезно ограничатся. Замороженные активы их дочерней компании означали, что они не смогут финансировать новые агрессивные приобретения. А банковские инспекторы, департамент банковского надзора инициировал собственное расследование деятельности Continental Trust. Три инспектора временно отстранены от работы в связи с подозрениями в получении взяток. Я повесил трубку и повернулся к Эмили. Патрик, пора переходить к следующей фазе. Пока они защищаются от наших обвинений, начинаем переманивать их клиентов и скупать активы. Ирландец достал из внутреннего кармана пиджака список компаний. Уже работаю над этим, босс. Четыре текстильные фабрики в Новой Англии, контролируемые Continental Trust через подставные компании, переживают серьезные финансовые трудности. Владельцы готовы продать за половину довоенной стоимости. Сколько потребуется капитала? Около 1 200 000 долларов за все четыре предприятия. Плюс 300 тысяч на модернизацию оборудования и восстановление производства. Суммы умеренные, особенно учитывая стратегическую важность приобретений. Текстильная промышленность оставалась одним из столпов американской экономики, а низкие цены после кризисного времени делали покупки исключительно выгодными. «Одобрено», – кивнул я. «А что с нефтяными проектами Роквуда?» Амелли перелистнул несколько страниц в блокноте. «Дэвид Д. подписал соглашение о создании American International Petroleum Corporation позавчера. 25 миллионов долларов уставного капитала, половина от нас, половина от него. Первые приобретения в Техасе начинаются после новогодних каникул. Отличные новости. Союз с Роквудом не только обеспечивал доступ к нефтяным активам, но и придавал моим операциям респектабельность. Никто не посмеет обвинить в неблаговидных делах партнера легендарного нефтяного магната. Международные проекты тоже, кстати, на подъеме. Венесуэльские переговоры начинаются в январе. Представители правительства в Каракасе готовы предоставить концессии на озеро Маракайбо за символические суммы. Плюс Роквуд уже имеет контакты с британским консульством в Джидде для саудовских операций. Я встал и подошел к карте мира, висевшей на стене. Красные булавки отмечали текущие операции, синие – планируемые приобретения. География постепенно расширялась от Нью-Йорка на весь мир. Патрик, а что с мелкими компаниями, которые раньше контролировал Continental Trust? Здесь ситуация очень интересная, а Мелли достал из портфеля еще один список. Пока их руководство занято судебными разбирательствами и внутренними расследованиями, многие клиенты паникуют. Два транспортных предприятия, страховая компания и три торговых дома готовы сменить финансового консультанта. Сколько капитала они представляют? Общий оборот около 8 миллионов долларов в год. Комиссионные доходы могут составить до 150 тысяч долларов ежегодно. Прекрасная возможность не только ослабить Continental Trust, но и усилить собственные позиции на рынке. Эти клиенты принесут стабильный доход и расширят нашу сеть деловых контактов. В дверь кабинета тихо постучали. Мисс Говард вошла с серебряным подносом, на котором стояли чашки с дымящимся кофе и блюдце с рождественским печеньем. Ее обычно безупречная прическа и сегодня выглядела все так же, даже несмотря на то, что напряжение последних дней сказывалось на всех. «Мистер Стерлинг», — сказала она, расставляя чашки на столе, — звонил мистер Эллиотт из банка. «Сегодня к ним приходили представители трех компаний, которые раньше обслуживались в Continental Trust. Все интересуются возможностью перевода счетов. Какие суммы? Общие депозиты около 400 тысяч долларов. Плюс регулярные операции по международным переводам». Мисс Говард достала блокнот с записями. «Мистер Эллиотт просит указаний по процентным ставкам и условиям обслуживания. Скажите Томасу, что предлагаем стандартные ставки плюс льготные условия для крупных клиентов. Никаких комиссий за перевод счетов и бесплатное оформление документов. А личные встречи с владельцами компаний – обязательно. Назначьте встречи на завтра и послезавтра. Хочу лично познакомиться с каждым новым клиентом». Когда мисс Говард ушла, я повернулся к Эмили. «Патрик, а что с нашим информатором в Continental Trust?» Вестфилд подготовил еще один пакет документов, а Эмили достал из портфеля запечатанный конверт. «Здесь детальные планы Continental Trust по скупке обесцененных активов через подставные компании, списки целевых предприятий, суммы предполагаемых сделок, схемы финансирования». Я взял конверт и аккуратно вскрыл его серебряным ножом для писем. Документы внутри представляли собой настоящую золотую жилу информации. Подробные планы приобретений на следующие 6 месяцев, оценки стоимости активов, графики платежей. Нечто подобное показывала мне Элизабет. Я уже сейчас видел, что это и есть та же самая информация. Частичка акций «Железный дождь». Немалая такая частичка. Это же полная стратегия их экспансии, прошептал я, просматривая страницы. Они планировали скупить половину разорившихся предприятий Новой Англии. Артур сказал, что это только часть общего плана, добавила Мэлли. Continental Trust рассматривает кризис как возможность кардинально изменить структуру американской экономики в свою пользу. Я отложил документы и задумчиво посмотрел в окно. За стеклом продолжал падать мокрый снег, а редкие прохожие торопились по своим предрождественским делам. Большинство людей думало о праздниках и подарках, не подозревая о финансовых баталиях, разворачивающихся в небоскребах Уолл-стрит. «Патрик, теперь у нас есть их планы. Это означает, что мы можем опередить Continental Trust на каждом шагу». «Как именно?» «Очень просто. Они планируют приобрести текстильную фабрику Джонсона в Провиденсе за 80 тысяч долларов. Мы предложим 90 тысяч завтра утром. Они хотят купить страховую компанию Браунов, опередим их на неделю». Амелли ухмыльнулся. «Понятно. Используем их собственную разведку против них». «Именно. К тому времени, когда Continental Trust поймет, что происходит, мы уже контролируем половину их целевых активов». Я встал и прошелся по кабинету, обдумывая детали операции. План элегантен в своей простоте. Надо использовать информационное преимущество для систематического перехвата всех перспективных сделок противника. «А что делать с Вестфилдом?» – спросила Мэлли. «Когда Continental Trust поймет масштабы утечки, он станет главным подозреваемым. Я уже позаботился об этом». Артур получил неожиданное наследство от тетушки из Бостона. 15 тысяч долларов, которые позволяют ему расплатиться с долгами и взять отпуск до Нового года. Хорошая легенда. Жена думает, что это рождественское чудо. К тому времени, когда Continental Trust начнет расследование, Артур будет далеко от Нью-Йорка с алиби на все случаи жизни. Телефон зазвонил снова. На этот раз звонил Томас Эллиотт из банка. «Мистер Стерлинг, у нас произошло важное событие. Представители Chase National Bank интересуются возможностью партнерства с нашим учреждением». Chase National Bank – один из финансовых гигантов Америки. Их интерес к небольшому бруклинскому банку мог означать только одно – наша репутация и результаты начали привлекать внимание серьезных игроков. Какого рода партнерство их интересует? Корреспондентские отношения, участие в синдицированных кредитах, возможное совместное финансирование крупных проектов. Эллиотт не скрывал волнения в голосе. «Они предлагают встречу на следующей неделе. Томас, это значительный прорыв. Согласитесь на встречу, но не проявляйте чрезмерного энтузиазма. Пусть понимают, что мы рассматриваем различные варианты». «Понял, сэр. А что с текущими операциями?» «Продолжайте в том же духе. Завтра утром жду отчет о новых клиентах и результатах дня». Я повесил трубку и повернулся к Мэлли. «Видишь, Патрик, пока Continental Trust защищается от наших обвинений, мы не только перехватываем их клиентов, но и привлекаем внимание крупных партнеров. Босс, а не опасаетесь ли вы, что они попробуют более грубые методы? Судебные иски – это цивилизованно, но у таких организаций бывают и другие способы решения проблем». Справедливое замечание. Continental Trust с их ресурсами и связями вполне могли прибегнуть к менее законным методам воздействия. Это в их привычке. Поэтому усиливаем безопасность. Дополнительные охранники в банке, проверка автомобиля перед каждой поездкой, изменение маршрутов. А ты, Патрик, не отходишь от меня ни на шаг до завершения всей операции. Само собой, босс. У меня есть несколько ребят из боксерского клуба, которые могут помочь с охраной. Да и люди синдиката все время наготове. Договаривайся. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Мы провели следующий час, обсуждая детали операции по перехвату клиентов Continental Trust. Список включал 8 промышленных предприятий, 3 банка средней величины и множество мелких торговых компаний. Общая стоимость всех сделок оценивалась в 6 миллионов долларов. Серьезная сумма, но вполне доступная при моем нынешнем капитале и кредитных возможностях. Когда Эмили ушел готовить документы для завтрашних переговоров, я остался один в кабинете, размышляя о произошедших изменениях. 3 недели назад Continental Trust казался непобедимым противником, способным раздавить любого конкурента. Сегодня я готовился систематически разрушить их планы экспансии и перехватить значительную часть их бизнеса. Ключом к успеху стала информация от Вестфилда. Знание планов противника позволяло не только защищаться, но и атаковать с максимальной эффективностью. Пока они тратили время и ресурсы на судебные разбирательства, мы методично захватывали рыночные позиции. Снег за окном усиливался, превращая видимость в размытые контуры. Газовые фонари на улице зажигались один за другим, создавая теплые островки света в зимних сумерках. Город готовился к Рождеству, но для меня праздники означали не отдых, а интенсивную работу по реализации самых амбициозных планов. К концу дня в моем портфеле лежали предварительные соглашения на приобретение 4 текстильных фабрик, договоренности о переводе 6 крупных клиентов из Continental Trust и детальные планы создания нефтяного партнерства с Rockwood'ом. Общая стоимость операций превышала 10 миллионов долларов. Рождество 1929 года обещало стать поворотным моментом в противостоянии с Continental Trust. Их планы по монополизации рынка рушились, а я постепенно превращался из защищающейся стороны в агрессивного захватчика их традиционных позиций. После ухода Амелли я остался один в кабинете, но вместо отдыха достал из сейфа толстую папку с зашифрованной надписью «Стратегические приобретения». 1930-1950. Это мой самый-самый секретный проект. Список компаний, которые в будущем станут гигантами, но сейчас торговались за копейки или переживали трудности. Разложив на столе карты США и схемы различных отраслей, я открыл записную книжку с тщательно зашифрованными заметками. У меня около 170 миллионов долларов свободного капитала. Астрономическая сумма для покупки будущего Америки. Итак, поехали. Пункт 1. Технологии и инновации. Первым в списке стояла International Business Machines, в будущем IBM. Маленькая компания по производству счетных машин и табуляторов, которую сейчас можно купить целиком за 2 миллиона долларов. Томас Уотсон-старший превратит ее в империю, но пока что инвесторы не понимают потенциала автоматизации. Я запланировал 15 миллионов долларов на постепенную скупку контрольного пакета. Радио Corporation of America торговалось по бросовым ценам после краха. Телевидение еще кажется игрушкой, но я знаю, что РЦА станет медиагигантом. Вот, пожалуйста, возьмите. 10 миллионов долларов на приобретение крупной доли. Xerox Corporation пока существует как крошечная Холлоид Компани в Рочестере, производящая фотобумагу. Никто не подозревает, что копировальные аппараты произведут революцию в офисной работе. 3 миллиона за контрольный пакет, сделка века. Так, что дальше? Пункт 2. Автомобильная промышленность. General Motors переживала сложности, но я знал, что компания обгонит Ford и станет крупнейшим автопроизводителем мира. 20 миллионов долларов на покупку акций по текущим низким ценам. Особый интерес представляла небольшая компания Chrysler Corporation. Уолтер Крайслер только начинал строить свою империю, но через десятилетия его машины будут соперничать с Ford и GM. 8 миллионов долларов на стратегическую долю. Еще более интересной была крошечная японская компания Toyota Automotive Lam Works, которая только думала о производстве автомобилей. 1 миллион долларов сейчас через 20 лет превратится в сотни миллионов. ХМ, что еще? Вот пункт 3. Авиация. Боинг Airplane Company производила почтовые самолеты и едва сводила концы с концами. Но я знал о грядущем буме пассажирской авиации и военных заказах. 5 миллионов долларов за значительную долю в будущем авиационном гиганте. Douglas Aircraft Company переживала трудности, но скоро представит легендарный DC-3. Возьмите 3 миллиона долларов на стратегические инвестиции. Lockheed Corporation балансировала на грани банкротства, но военные контракты Второй мировой сделают ее ключевым подрядчиком. 2 миллиона долларов за контроль. Теперь пункт 4. Самые серьезные делишки. Нефтехимия. Через Rockwood'а у меня есть доступ к информации о Texaco, Shell и других нефтяных гигантах. Но настоящими жемчужинами были небольшие химические компании. DuPont уже была крупной, но я планировал увеличить долю перед их прорывом в нейлоне и пластиках. 10 миллионов долларов дополнительных инвестиций. Monsanto Chemical Works производила сахарин и аспирин, но скоро займется пестицидами и удобрениями. 4 миллиона за стратегическую позицию. Крошечная компания 3M. Minnesota Minincant Manufacturing экспериментировала с клейкими лентами. Скотч и Post-it принесут миллиарды. 2 миллиона за большую долю. Так, пятый вариант. Потребительские товары. Coca-Cola торговалась дешево после краха, но я знал о грядущей глобальной экспансии. 15 миллионов долларов на приобретение крупного пакета акций. Procter Gamble производила мыло и свечи, но скоро революционизирует потребительские товары. 8 миллионов на стратегические инвестиции. Макдоналдс еще не существовало, но братья Макдональд уже экспериментировали с ресторанным бизнесом в Калифорнии. Через контакты планировал найти их и профинансировать развитие. Полмиллиона долларов за будущую империю быстрого питания. Стать их Рэем Кроком, только гораздо раньше. Что там еще? Пункт 6. Розничная торговля. Sears, Ray Boots Company доминировала в каталожной торговле, но скоро откроет сеть универмагов. 12 миллионов на увеличение доли. Параллельно с магазинами Фуллертона, небольшая сеть Wilward Hess со временем покроет всю Америку. 5 миллионов долларов на расширение присутствия. Дальнейшие пункты. Фармацевтика. Johnson & Johnson производила пластыри и бинты, но скоро займется серьезной фармацевтикой. 6 миллионов долларов на стратегическую долю. Pfizer была маленькой химической компанией, производящей лимонную кислоту. Антибиотики сделают ее гигантом. 4 миллиона за значительный пакет. Так, вот и забавы, развлечения и спорт. Walt Disney только начинал экспериментировать с анимацией. Микки Маус появится через год, а Диснейленд через 25 лет. 1 миллион долларов за долю в будущей империи развлечений. Небольшие бейсбольные клубы можно покупать за десятки тысяч долларов. Нью-Йорк Янкис, Бостон Ред Сокс, Чицаго Цубс. Все они станут стоить сотни миллионов. Я планировал потратить 5 миллионов на покупку нескольких команд. Что еще? Ах да, недвижимость. Земельные участки в будущих центрах городов торговались за бесценок. Лос-Анджелес, Майами, Лас-Вегас, пустынные области, которые превратятся в мегаполисы. 20 миллионов долларов на стратегические земельные банки. Особенно интересовала Калифорния. Кремниевая долина пока была фруктовыми садами, но через 60 лет станет центром высоких технологий. 3 миллиона на покупку больших участков в районе Пало-Альто и Сан-Хосе.